сосен любила, ледо унесла, зима отступила, новая весна. На сосен любила, ледо унесла. Каждый раз сомнений нет, твой билет на перроне. Нам сегодня не успеть, так давай избегать церемоний. Нам сегодня не успеть.